Массен, нашедший вторым, понемногу травил веревку. И в прозрачном воздухе было отчетливо слышно, как она шуршит, касаясь скалы. Прежде чем веревка кончилась, Пиркс отыскал удобное для страховки место. Может, кого-нибудь другого он бы просто вытянул наверх, но сейчас ему хотелось проверить, чего стоит Массена. Он стоял, втиснувшись в трещину, которая шла под небольшим углом через весь столб, и, ожидая Массену, мог рассмотреть большую расщелину, которую они обходили, двигаясь параллельно ей. Она как раз тут расширялась. Серый камнепад образовал вогнутую нишу. Снизу это место выглядело совершенно неинтересным, плоским. И только тут, во всем своем великолепии, стала видна поверхность скалы. Пирксу было так хорошо в одиночестве, что теперь, увидев рядом Массену, он словно возвратился к действительности. Они сразу же двинулись дальше. Так они и взбирались вверх, ритмично и спокойно. И на каждой остановке Пиркс ловил индикатором сигналы, проверяя, не выдаст ли писк в наушнике присутствие автомата. Только раз он сбился со следа, и пришлось отказаться от удобной расщелины, потому что Аннел поднялся здесь наискось по стене, хотя и не был альпинистом. Пиркс легко угадывал все его последующие решения. Настолько, если можно так выразиться, однозначно, логична была эта дорога в скале, дающая возможность поскорее достичь вершины. Во всяком случае, было ясно, что Аннел совершил восхождение. Пиркс ни на одну минуту не задумался, зачем робот сделал это. Он приучил себя не рассуждать напрасно. Понемногу он знакомился со скалой, своим противником. В его памяти всплыли, казалось бы, забытые способы и приемы. Он безошибочно угадывал, что и когда делать. И хотя ему довольно часто приходилось высвобождать одну руку, чтобы поискать индикатором радиоактивный след, это не доставляло ему никаких хлопот. Один раз, держась за выступающий камень, который, тем не менее, крепко сидел в скале, Пиркс посмотрел вниз. Они были уже довольно высоко, хотя, казалось, двигались медленно. Круль уже превратился в маленькое пятнышко, зеленоватый комбинезон на плоской серой осыпи. Так что Пиркс не сразу отыскал его, ни на дне воздушного колодца, который разверзся у самых ног. На пути попалась небольшая щель. Дорога становилась трудней, но с каждой минутой восстанавливались навыки. И подчас безопаснее было довериться собственному инстинкту, чем сознательно обдумывать выбор приемов. В том, что дорога стала трудней, Пиркс убедился в ту минуту, когда хотел освободить правую руку, чтобы взять свисавший с пояса индикатор. И не смог этого сделать. У него была только одна точка опоры для левой руки и что-то весьма непонятное под носком правого ботинка. Отодвинувшись, насколько возможно, от скалы, он попытался отыскать опору для другой ноги и не нашел. Тогда он отказался от индикатора, потому что выше вроде бы угадывалась небольшая полочка. Она была покрыта ледяной коркой и наклонена в сторону пропасти. Но в одном месте лед был сбит с камня. Пиркс никогда бы не смог этого сделать. Ему пришло в голову, что тут поработал ботинок Аннела. Ведь робот весил около четверти тонны. Массена, который до сих пор шел вовсе не дурно, что-то начал отставать. Они приближались к вершине каменного столба. Скала, по-прежнему шершавая, начинала все явственнее наклоняться в сторону пропасти. И идти дальше без солидной опоры было невозможно. В нескольких метрах выше расщелина, до сих пор достаточно широкая, кончилась. У Пиркса оставалось еще метров пять свободной веревки, но он приказал Массене выбрать ее, чтобы осмотреться. Прошел же здесь робот, без крючьев, без веревки и без страховки. «А стало быть, и я смогу», — подумал Пиркс. Он стал ощупывать скалу над головой. Правую ступню, заклиненную в сузившейся расщелине, по которой он до сих пор передвигался, кольнуло от резкого поворота. Вот кончиками пальцев он нащупал узенькую площадку. Держась за нее, пожалуй, можно было подтянуться. Ну а дальше что? Это было уже соперничеством не только со скалой, но как бы и с Аннелом. Ведь он здесь прошел, и к тому же один. Правда, у него стальные пальцы. Пиркс начал высвобождать ступню из щели. При этом небольшой камешек выскочил из-под ноги и помчался вниз. До Пиркса отчетливо донесся свист рассекаемого воздуха. И через несколько мгновений, ох, как не скоро, четкий резкий удар. «Ну что ж», — подумал он, — «ситуация ясна». Он решил не подтягиваться и стал искать место, где можно было бы вбить костыль. Однако на скале не было и намека на трещину. Пиркс высунулся, насколько мог, но ничего не нашел. «Что там?» — донесся снизу голос Массены. «Порядок, осматриваюсь», — сказал он. Нога давала о себе знать, и он чувствовал, что долго в таком положении ему не протянуть. Эх, если бы можно было найти другой путь. Но стоит только потерять след, и его уже не отыщешь на этой высоченной стене. Он поднял глаза вверх и стал пристально вглядываться. Каменная поверхность стены, которая отсюда была видна под очень небольшим углом зрения, казалась покрытой многочисленными трещинами. Но в действительности впадин почти не было. Рассчитывать можно было только на ту полочку. Когда он подтянулся на обеих руках вверх, извлек ступню из расщелины, у него мелькнула мысль, что возврата уже нет. Он висел. Скала сразу же как бы оттолкнула его. Носки ботинок отдалились от нее сантиметров на 30. Вверх. Что-то мелькнуло у него над головой. Трещина? Но до нее еще надо было дотянуться. Еще немного. В следующую секунду он потерял способность размышлять. Надо повиснуть на кончиках четырех пальцев правой руки, отпустить левую и дотянуться ею до той царапины или же трещины неизвестно какой глубины. «Этого нельзя было делать», — мелькнуло у него в голове, когда он вдруг оказался на 2 метра выше и всем телом прижался к скале. Чувствуя, что еще секунды и мускулы лопнут, он тяжело дышал и злился на себя. Теперь он обеими ногами стоял на полочке и мог вбить костыль. Для верности даже 2, потому что первый вошел не очень глубоко. Так он и поступил, с удовольствием вслушиваясь в чистый, звенящий высокий звук. Веревка заскочила в карабин. Пиркс знал, что придется помочь Массене. Нельзя сказать, чтобы все прошло очень гладко. Но ведь это же не Альпы. По крайней мере, сейчас положение у него было вполне сносное. Над полочкой была узкая, очень подходящая трещина. Пришлось взять короткий прут индикатора в зубы, потому что Пиркс боялся ударить им о камень. Выше виднелась порода другого цвета. Черная стена с древними коричнево-серыми подтеками осталась внизу. А над головой слабо искрился рыжеватый, покрытый коричневато-красными прожилками диабаз. Несколько метров, и эта царская дорога кончилась. Над головой опять был новый козырек. Его невозможно было взять таким небольшим количеством крючьев. Да к тому же и без полочки под ногами. Однако ведь у Аннелы не было ничего. Пиркс пустил в ход индикатор. Робот туда не пошел. Значит, оставалось двигаться вперед по горизонтали. Сначала это показалось ему не очень трудным и не слишком опасным. Здесь столб как бы вновь обретал свою форму. Пиркс стоял на узкой, но вполне подходящей полочке, которая доходила до излома и там обрывалась. Высунувшись, он увидел, что она продолжается за выпуклостью скалы, в каких-нибудь 1,5 метрах, наверняка меньше, чем в 2. Значит, надо было обвиться телом вокруг выступа и, потеряв опору для правой ступни, оттолкнуться левой так, чтобы, описав кривую над пропастью, правой упереться в продолжение полки. Он поискал, куда можно было бы вбить костыль. С подстраховкой это не представляло бы особого труда. Но зловредная стена и здесь была совершенно монолитной. Он глянул вниз. С того места, которое мог занять Массена, страховка была полнейшей фикцией. Сорвавшись, он летел бы, по меньшей мере, 15 метров. Рывком могло вырвать даже хорошо вбитые костыли. И однако индикатор говорил, что робот проделал этот путь один.

который сразу вылез, словно сидел в масле. Он почувствовал себя странно, но спрятал костыль в карман и начал обдумывать, как выбраться отсюда. Это удалось, хотя все сошло не очень гладко. Массена у себя понабивал крючьев, укоротил веревку. А Пиркс попросту пролетел 8 метров вдоль плиты и повис. Ниже была другая щель, и в нее они уже съезжали попеременно. Когда Массена спросил, почему они возвращаются, он ответил. «Я его нашел». «Аннела?» «Да, он упал. Лежит там, внизу». Обратный путь длился меньше часа. Пиркс, не жалея, оставлял костыли в скале. Это было интересное чувство. Думать, что никогда уже не поставят тут ноги ни он, ни кто-то другой. А в этой скале будут торчать кусочки железа, обработанного на земле. И они будут торчать всегда. Вечно. Когда, спустившись вниз, они сделали несколько неуверенных шагов, словно отвыкли от обычной ходьбы. Круль подбежал к ним и уже издалека крикнул, что нашел брошенные неподалеку реактивные кобуры Аннела. Робот, вероятно, снял их умышленно, прежде чем пошел на стену, что было уже явным доказательством его аберрации, так как в случае падения только они и могли ему помочь. Массена, казалось, не обращал ни малейшего внимания на открытие Круля. Он и не думал скрывать, чего стоило ему восхождение. Наоборот, он демонстративно уселся на валуне, широко расставив ноги, словно наслаждался твердостью грунта, и чересчур усердно вытирал платком лицо, лоб и шею. Пиркс сказал Крулю, что Аннел упал. Спустя несколько минут пошли его искать. Поиски длились недолго. Он падал с высоты 300 метров. Панцирь разлетелся, металлический череп тоже. И монокристаллический мозг распался на маленькие стеклянные осколки, блестевшие на беловатых камнях, словно слюда. К счастью, Круль не упрекнул их, что восхождение было совершенно бесцельным. Он только повторял без удовольствия, что Аннел распрограммировался. Оставленные кобуры — бесспорное доказательство этому. На Массену восхождение повлияло, но не в лучшую сторону. Он даже не пытался возражать, и вообще, казалось, он только и ждал того момента, когда группу расформируют, и они расстанутся окончательно. Поэтому возвращались в молчании. Тем более, что Пиркс не считал для себя обязательным высказывать собственное мнение о происшествии. Он был убежден, что дело тут вовсе не в технических неполадках, и то, что произошло, не имело ничего общего с какими-то монокристаллами или манистронами. Разве же он, Пиркс, тоже распрограммировался, коль ему так сильно хотелось покорить эту стену? Просто Аннел был более похож на своих конструкторов, чем им бы этого хотелось. Когда он выполнил задание, у него оставалось еще немного времени. Он ведь был очень исполнителен и скор. Он не только видел, но и понимал окружающее. Он был создан для разрешения трудных задач, то есть для игры. А тут подвернулась игра довольно редкая и с наивысшей ставкой. Пиркс не мог удержаться от улыбки, когда подумал о слепоте Круля и Массены. Сознательно отложенные Аннелом реактивные патроны они сочли доказательством, уже совершенно бесспорным, того, что робот распрограммировался. Но ведь любой человек поступил бы точно так же, в противном случае все предприятие вообще не имело смысла, а превратилась бы лишь в разновидность гимнастики. О, нет! Технические неполадки тут были ни при чем. И никакие выводы, уравнения, никакие кривые уже не могли переубедить Пиркса. Его удивляло только одно, что Аннел не упал раньше. Ведь он шел один, без навыков, без тренировки. Ведь его строили не для того, чтобы он сражался со скалами. Что произошло бы, если бы он вернулся? Почему-то Пиркс был уверен, что никто никогда не узнал бы об этом. Во всяком случае, от Аннела. А в том месте он решился прыгнуть. Что он при этом думал? Наверное, ничего, как и сам Пиркс. Дотронулся ли он до края расщелины? Если да, там должен остаться след. След радиоактивных атомов, которые будут постепенно распадаться, пока, наконец, не испарятся и не исчезнут. Пиркс знал, что он никому об этом не скажет. На его месте всякий настойчиво придерживался бы гипотезы, сваливающей все на технические неполадки. Гипотезы самой простой и самой естественной. Ведь только она не изменяла картину мира. К стоянке пришли в полдень. Торопливо разобрали дом, который исчезал целыми секциями, так что, наконец, на том месте, где он стоял, осталась только утоптанная четырехугольная площадка. Пиркс переносил ящики, сворачивал металлические листы, то есть сделал все то, что должен был делать Анал. Когда он это осознал, он немного помедлил, прежде чем подать груз протянувшему руки Массене.